Глава 9. Битва при Хрисополе. Транспортные суда подогнали вовремя. Принимал их Духарев. Он же и занялся погрузкой. Сам Сергей на ту сторону не собирался, и большую часть своей дружины, 3 большие сотни, отдал сыну. В дополнение к 4 сотням, что поручил Богуславу великий князь. В полной темноте луна как раз спряталась за тучки, 6-тысячное войско русов загружалось на Хиландии. Вместе с лошадьми и амуницией, но без обычных припасов. Завтракать предполагалось за счет противника. Войско Владимира было заранее поделено на 3 части. Ударную латную конницу, которой под личным водительством великого князя командовали воеводы Претич и Путята, конницу легкую, состоявшую из хузар, возглавляемых монахом, сыном Машега, и разноплеменных степняков, предводительствуемых собственными ханами, над которыми был поставлен воевода Варяжка. Пешее войско, состоявшее главным образом из скандинавов. Этими рулил ярл Сигурд. Еще имелся 1500-й авангардный полк, задачей которого был целевой удар по вражескому штабу. Полк был отдан под начало Богуславу, который лучше всех ориентировался на местности. Самой опасной частью операции было десантирование на Азиатском берегу. Флот мятежников мог запросто уничтожить пересекающую Босфор армию. Обошлось. Боевые корабли мятежников отдыхали у пирсов. Сначала на берег высадилась пехота, скандинавы Сигурда. Высадились, рассредоточились, заняли плацдарм, выставили дозоры. Выгрузка остального войска заняла почти час. Свести по сходням в полной темноте 1000 коней — задача серьезная. Впрочем, и кони были серьезные. Послушные, обученные, боевые. Да и воины тоже элитные. Никакого ополчения. Исключительно профи. По самым оптимистическим прикидкам, 6-тысячной армии Владимира противостояло не менее 15 000 мятежных ромеев. Эти тоже были не лыком шиты, а каленым железом. Прошли суровую школу азиатских войн. Многие и со своими братьями-ромеями успели порубиться во время склирова мятежа. Часть на стороне бунтовщика, часть на стороне законного правительства. Словом, даже пехота знала толк в сече. А уж 3000 конницы, из которых почти треть — латные катафракты-стратиоты, могли создать русам очень серьезные проблемы. Немногочисленные Святославовы ветераны, присутствовавшие в армии Владимира, весьма уважительно отзывались о боевых качествах ромейских катафрактов. Вдобавок, стоял передовой отряд войска Варды не в чистом поле, а внутри хорошо укрепленного лагеря на Хрисопольском холме. То есть предполагалось, что мятежное войско укрылось от нападения в лагере. На самом же деле все было не совсем так. Высадка закончилась. 6-тысячное войско русов встало на Азиатском берегу в ожидании. Но Владимир не торопился. Понимал, бросить воев на сильного, укрепленного противника — гибель. Даже если русы сумеют победить, от крепкой дружины мало что останется. Надо полагать, именно этого и добиваются коварные ромеи. Их обычная повадка — подкупом или обманом заставить своих недругов сцепиться между собой, а потом добить проигравшего. Или, в лучшем случае, попросту отказаться от прежних обязательств. То, что обещано сильному союзнику, совсем не обязательно отдавать слабому. Пусть радуется, что остался жив. Ромеи любят покупать чужую кровь, обращать имперское золото в мертвых воев. Удобный обмен, ведь золото потом вернется обратно, а вой нет. Вот почему Владимир сейчас здесь, на ромейской земле. Сам, чтобы любому было понятно, великий князь Киевский не торгует кровью своих воинов. За золото, которое будет взято здесь, на земле империи, будет заплачено не кровью Руси, а добрым русским железом. Те, кто знаком с версией событий, предложенной ПВЛ, могут со мной поспорить. ведь там написано другое. Но я более склонен доверять не монахам-переписчикам, пытавшимся много лет спустя создать летописный образ святого равноапостольного князя Владимира, а современникам описываемых событий, византийским и арабским хронистам, которые, на удивление, дружно сообщают, что архонт русов лично прибыл в Византию во главе войска. Но даже не будь в нашем распоряжении этих бесспорных, на мой взгляд, фактов, хватило бы и обычной логики. Одно дело, когда Владимир отсылает в Византию ставших ненужными чужаков норманов с соответствующим сопроводительным письмом. А совсем другое – это отправить в Константинополь большую часть, по историческим данным, от 6 до 10 тысяч воинов собственной дружины. Но никак это не укладывается в психотип князя-воина. Вывод – атаковать сходу нельзя. Сначала надо понять, как добиться цели с наименьшими потерями. Или вообще отказаться от прямой атаки, если за нее придется заплатить слишком дорого. «Претич, путята!» — кликнул Владимир своих главных воевод. А когда они оказались рядом, распорядился. «Гриди, вздеть брони и приготовиться!» «И тихо!» «Сигурд, ты, ярл, позаботься, чтобы о нас не проведал ни один ромей. Они не должны найти нас раньше, чем их найдут наши стрелы». Норманнский ярл кивнул. Зачистить территорию и проследить, чтобы поблизости от войска не было лишних глаз, несложная задача для викингов, чьей излюбленной формой нападения является внезапная атака. «Ждите», — велел воеводам великий князь. «Богуслав, ты побывал здесь прошлой ночью. Дай мне оглядеться. Хочу понять, с какой стороны удобнее кушать кабанчика». Во время своего вчерашнего визита Богуслав успел увидеть не так уж много, да и то главным образом внутри укрепленного лагеря. Но особого знания местности и не потребовалось. Владимир, Богуслав и сопровождавший их большой десяток ближних княжьих гридней нашли подходящий холм к западу от укрепления мятежников, спешились, взобрались на лысую макушку, и весь вражеский стан оказался как на ладони. Место мятежники выбрали грамотно. На Хрисопольском холме было возведено весьма серьезное, учитывая затраченное на строительство время, укрепление, господствующее над окрестностями и способное выдержать атаку не то что 6 тысяч Владимира, но и втрое большей армии. Крепкий военный лагерь с добротной оградой и 4 охраняемыми воротами. С наскока, без осадных машин, даже без лестниц, такой не возьмешь. Однако далеко не все войско мятежников укрылось за стенами. Судя по количеству огней, самое меньшее 1005 ромеев расположились снаружи. Расположились вольготно и безбоязненно, будто охотники на знакомом лугу после удачного поливания. Множество костров, разведенных где заблагорассудится. Там же множество людей, явно бездоспешных. Может, расслабившиеся от сознания собственной силы воины. Но, скорее всего, прибившиеся к войску сброд, торгаши, девки и бродяги. С такого расстояния не разберешь, но и без того понятно, дисциплина в этом полевом стане не на высоте. «Свободно стоят», — пробормотал Владимир. «Не боятся». «А кого им бояться?» — сказал Богуслав. «Император Василий по ту сторону пролива за константинопольскими стенами прячется, а этот берег целиком ихний. На дорогах заставы, вот и вся охрана». «Гляди-ка», — отметил Владимир, «а ворота с закатной стороны нараспашку еще по дороге катят». «Эх, хороши дороги у ромеев», — не без зависти проговорил великий князь. «По таким дорогам не ходить, летать можно». «Вот мы и полетим», — усмехнулся Богуслав. «Порушим им праздник». «Думаешь, они там празднуют? И что же?» «Победу!» — хмыкнул Богуслав. «Кабы не мы, конец пришел бы Василевсу Василию. Войско у мятежников крепкое, сами они люди умудренные. А наш император чем прославился? Тем, что булгарами бит был беспощадно и удирал от них, как заяц, бросив войско, обоз и даже собственный шатер со всем содержимым. Да его вои здешние и в грош не ценят. Многие, небось, еще под рукой и Анна Цимисхия воевали. Помнят, как падали пред ним булгарские города. А ведь там и наши были, русы отца твоего. Цимисхий великий был воитель, согласился Владимир. Удачливому воеводе и дружина добрая. И Варда Фока, слыхал я, воевода добрый. Но пока ворог жив, победу праздновать рановато. Как думаешь, Сергеич, хорошую добычу в этом лагере возьмем? Давай, княже, сначала лагерь возьмем. Сам же сказал только что. Сначала ворога разбить, а потом будем победу праздновать. Тогда так, — решил Владимир. Главный табун у них с восхода пасется. Его понятки поручу и степнякам его, а к восходным воротам сигурдовы нурманы подберутся скрытно. Если не возьмут, то наружу уж точно никого не выпустят, и башни деревянные подожгут, это дело нехитрое. К тому же часть воев, что в лагере остались, они точно на себя подманят. А мы с восхода прямо по дороге и ударим, — подхватил Богуслав. Ворота закрыть они точно не успеют. Пока сообразят, пока вазы уберут. Не мы, а ты, — перебил воеводу Владимир. Возьмешь свои 700 хузар монаховых и налетишь. Захватишь ворота. А если внутрь прорвешься, совсем хорошо. Чаю за стенами, вряд ли ромеи в бронях тебя ждать будут. А как выбегут навстречу в одних рубахах, тут-то хузары их стрелами и побьют. Войдешь тогда в лагерь, как рогатина в сало. Вряд ли в рубахах, усомнился Богуслав. Это совсем уж дураками надо быть, чтобы хоть сотни две в готовности не держать. Вчера я тоже среди ночи приехал, а вокруг главного шатра сбройных ромеев было немало. Ты, главное, ворота удержи, попросил Владимир. Одной своей силой тебе со всем ромейским воинством биться не придется, подмогнем. Но сначала мы по открытому стану пройдемся. Стопчем этих беспечных, чтоб потом в спину не ударили. А ты не торопись. Как рог мой услышишь, отсчитай 100 ударов сердца и начинай. А тем временем их понятка с восхода попугает и коней отобьет, да нурманы сигурдовы поднапрут. Возьмем ромеев в кулак, раздавим, как яичко куриное. А теперь уходим. Ночь коротка, а нам еще победить надо и кулеш на завтрак сварить. Великий князь махнул гриди, и русы двинулись к лошадям. «Хорошая дорога», — похвалил Йонах, — «только узковато». «Да уж, не дикое поле», — согласился Богуслав. «Так что ты часть своих на тот склон определи. С него и ворота, как на блюде, и через огорожу навесом стрелы метать можно». «Годная мысль», — согласился Йонах. «Бить-то вверх придется, но со 100 шагов ничего». Йонах кликнул 2 сотников, и 200 хузар, спешившись и оставив коней внизу, полезли на склон. Формально хузарский вождь Йонах не подчинялся Богуславу. Он и годами старше, и воев при нем больше. Но какие счеты между родичами, тем более, если совет дельный. Прошло еще какое-то время, и издалека донесся лихой посвист, пронзительный визг печенегов, а потом еще более пронзительные вопли тех, кого степняки застали врасплох. Понятково, степные ханы закрутили карусель. Богуславу было нетрудно представить, что сейчас происходит на восточном краю беспечного стана. Градом сыплются стрелы, падают на земь, а то и прямо в костры едва проснувшиеся бездоспешные ромеи. Лучшие пытаются дать отпор, мечут стрелы, прачные шары в мельтешащие тени. Но это поначалу. Народ у мятежников опытный, так что можно не сомневаться. Командиры уже строят похватавших щиты и оружие бойцов, собирают в плотный строй, которому урон от стрельбы несравненно меньший. Затем старшие вспомнят, что у них тоже есть конница, кинутся к табунам. А тех уже и нет. Только слышен топот угоняемых степняками коней, а навстречу ромеям — стрелы, стрелы. Перекрывая прочие звуки, мощно взревел легко узнаваемый русами рог великого князя. Богуслав начал отсчет. Как дальше развиваются события в ромейском стане, он тоже легко мог представить. Задрожала земля под ногами ромейской пехоты от тысяч копыт, берущие разбег тяжелой конницы. Ромеям эта страшная дрожь наверняка знакома, и то, что вокруг ночная тьма, храбрости пешцам не прибавляет. Однако, если народ опытный, то с места не сойдут и строй не порушат. Упрутся пятками копий в землю, сомкнут щиты. Главное при конном ударе — выстоять. Не поддаться, не побежать, подставляя под клинки всадников беззащитные затылки. Принять железо в железо, остановить сокрушающий разбег — и все. Латная конница сильна разгоном, накатом, остановится, увязнут, и спешить всадников — дело нехитрое. Ноги коням подрубить, а то и самим всадникам жилы подрезать. Пешцу в тесноте снизу удобнее бить, чем конному седла. А если пешцев в разы больше? Но сейчас ромеев атакуют не ромейские же катафракты, а русы. Поэтому прежде копий на строй мятежников обрушиваются стрелы. Это и против загодя построенных шеренг хорошо, а уж когда в суматохе, в беспорядке, на еще не сбитый, а кое-как собранный строй. Богуслав слушал знакомые звуки боя и будто воочию видел происходящее. Как привстают на стременах княжьи гридни, кидая стрелы в суматошно перестраивающихся ромеев, как выносит, выбивает из единого строя оперенная смерть замерших в ожидании щитоносцев. Богуслав не дождался страшного звука, с которым сшибаются воинства. Его счет кончился раньше. Сдернут с пояса рог, низким ревом уходит в звездное небо любый сердцу сигнал. «Грить! Бей!» Хороша арамейская дорога. Но скачка богуславовых сотен начинается не по ней. Грить скачет по обочинам, мимо вазов, на которых окоченели от ужаса арамейские смерды, к приглашающе распахнутым воротам, где ярко горят факелы, и оружные вои слепо вглядываются в ночь и напряженно прислушиваются к тому, что происходит на севере и на востоке от укрепления. Они еще не поняли, не уяснили, что стальная смерть добралась-таки и до них. Ох, любо же лететь сквозь ночь на злом боевом жеребце, слыша, как грохочут позади верные сотни, видя краем глаза, как сверкают слева и справа наконечники копий. Богуславова грить стрел не метала. Зачем, если рядом хузары? Миг, и дозорные мятежники на привратных башнях стали мертвыми мятежниками. Миг, и попадали наземь в створе ворот, выскочившие навстречу опасности ромеи. Миг, и повалились прошитые стрелами сторожа, попытавшиеся убрать из створа тяжелый воз, мешавший закрыть ворота. Несколько стрел попало в упряжных быков, и разъяренные животные рванулись внутрь крепости, мимо шарахнувшихся в стороны ромеев. Теперь ворота можно было закрыть. Можно, но поздно. Должно быть, командир привратной стражи тоже это понял. Закричал, засвистел, и выстроилась поперек дороги тройная линия щитоносцев. Малую кровавую дань с них тут же взяли летевшие навесом хузарские стрелы, но строй устоял и решительно принял в копье таранный удар конных русов. Выстоять против разогнавшейся конной гриди пехота мятежников не могла, но сдержать сумела. Сплотившийся колено к колену строй русов не вынес щитоносцев сходу. Пришлось продавливать массой, с грохотом, лязгом, яростными криками. Ноги пехотинцев скользили по облитым кровью камням, бились и ржали раненые кони. В мелькании факелов, красных отблесках огня на боевом железе, в воне боли и страхи погибала под ударами копий, стрел и мечей мятежная пехота. Но дело свое исполнило, приняла на себя главный удар и поглотила разбег гридней. Так что две конные волны, русская и подоспевшая ромейская, сошлись друг с другом едва ли не шагом. Латная ромейская конница лучшая и в Азии, и в Европе. В броне с ног до головы, поножи, перчатки и наручи с металлическими бляхами, поверх панциря плащ, заметно смягчающий рубящий удар, большой щит, войлочно-металлическая защита для лошадей. также выучка, выездка. Словом, страшный противник. Если в открытом поле, да с разгону, 2 сотни катафрактов стоят 1000 других латников. Сейчас разгона не получилось. Однако те, с кем столкнулись передовые гридни Богуславова воинства, были уже готовы к бою. Оружные, доспешные. Успели. Железка увязла в толстой воловьей коже, и Богуслав выпустил копье из рук. Однако и длинное копье катафракта его не задело. Чиркнуло по щиту, почти не отклонившись, и прободило доспех отставшего на корпус дружинника. В следующий миг Богуслава и катафракта бросило друг на друга, сдавив ноги конскими боками. Ромею было легче, поножь помогла. Богуслав в азарте боли не ощутил. Рванул из ножен саблю, хлестнул наотмашь. Клинок легко снес край щита, плащ, но по панцирю лишь бессильно скрижетнул. Мгновение, и кони руса, ромея разошлись. Богуслав увидел стремительно увеличивающийся стальной наконечник, целящий прямо в глаз. Еле успел припасть к конной холке, прикрываясь щитом. Очень правильно. Ромей тоже сместил удар вниз. Древко прошло меж ушами Богуславова жеребца, но подбитая железной щитной оковкой вновь прыгнула вверх, на пол ладони выше Богуславова шлема. Зато сабля Сергеича свое нашла. Полоснула снизу, вдоль ноги Ромея, и тут понож уже не спасла. Удар меча с грохотом обрушился на щит, неприятно отдавшись в руке. Богуслав не успел увидеть ударившего. Толчья боя унесла его еще на 2 лошадиных корпуса вперед, на нового противника. Но сойтись они не успели. Ромей вдруг запрокинулся назад, черенок стрелы вырос в глазной прорези. «Перун!» — взревел Богуслав и обрушил саблю на тыльник другого Ромея. Вроде просек, но результат увидеть не успел. Ромейское копье зацепило прикрывший левый бок щит. Деревянная основа хрустнула, щит вырвало, не выпустил бы, остался без руки, и тут же прилетел удар мечом. К счастью, касательный, не вскрывший панциря. Богуслав ответить не смог, но один из гридней принял врага на копье, да так мощно, что и без разгона пробил и бронь, и поддоспешник. Гридень выпустил увязшее копье, выхватил меч и послал коня меж 2 ромейских, один из которых только что потерял всадника, а другой вдруг вскинулся на дыбы, лупанул копытом по ощерившейся морде гриднего жеребца и получил в шею предназначенный Богуславу копейный тычок. Эх, не к таким конным схваткам привык сын воевода Серегея. К степному простору привык, к стремительной скачке, к мгновенной шибке, а тут толчья, как в пешей рукопашной, когда вокруг тесно от своих и чужих, и за сапожник бывает опаснее длинного меча. Впрочем, и врагам было также неудобно. Копье, главная сила катафрактов, без таранного разгона броню берет плохо. Тут Богуславов жеребец окончательно увяз. Ни вперед, ни назад. Вокруг злобные вражьи кони. Один без седока, на 2 других побитые, до 3-го не дотянуться. Хотя... Духарев вбросил саблю в ножны, вытянул из чехла лук, одновременно шуйца и сбрасывая крышку колчана. Звонко щелкнула тетива, и Ромей опрокинулся, получив с 5 шагов стрелу пониже подбородка. Богуслав привстал на стременах, рванул тетиву за ухо, и еще один враг схлопотал граненый наконечник в кольчужную завесу шлема. И тут же сам Богуслав схлопотал стрелу в грудь. Аккурат в зерцало. Доспех выдержал. На стременах Богуслав тоже устоял, но 4-й выстрел ушел в небо. Впрочем, это было уже неважно. Грить продавила пробку из неполной сотни, численность выяснилась позже катафрактов, и ворвалась в лагерь. Богуслав вернул лук в налуч, вырвал у катафракта, поймавшего шеей стрелу, ромейский щит, больше и тяжелее привычного, но лучше, чем никакого, дунул в рог за мной, выхватил саблю и послал коня по прямой меж палатками туда, где прошлой ночью пировал с вождями мятежников. Чтобы опять нарваться на катафрактов и на сей раз увязнуть окончательно. Схватившиеся русы и ромеи опрокинули здоровенную палатку и дрались уже на ней. Рядом что-то горело, наполняя воздух дерущим горло чадом. Богуслав слышал, как что-то хрустело и трещало под ногами жеребца, но смотреть вниз было некогда. Он бился сразу на обе стороны, с двумя ромеями, один из которых орудовал короткой булавой, а второй норовил треснуть щитом, потому что иного оружия у мятежника уже не осталось. Но убил ромеев не Богуслав. Одному разрубил тыльник прорвавшийся к воеводе гридень, а второго с булавой отправила к праотцам, прошившая кольчужную сетку и ударившая в горло стрела. Богуслав оглянулся и увидел в шагах в 30 вскочившего ногами на седло хузарина, уже наложившего на тетиву новую стрелу. Тут едва ли не прямо из-под копыт богуславова коня взметнулось пламя, и воеводе понадобились все его силы, чтобы удержать жеребца в повиновении. К счастью, огонь далеко не пошел, пожрал сваленную палатку и унялся. Зато испуганные пламенем лошади катафрактов раздались в стороны, и Богуславу удалось вырваться из тесноты. Вперед! Вперед! Сопровождаемый неполной сотней прорвавшихся гридней, воевода поскакал по просторной, сажени три в ширину, улицы, больше не встречая организованного сопротивления, и вскоре оказался в самом центре лагеря, перед здоровенным шатром, где прошлой ночью его угощали предводители мятежников. Здесь было жарко. Было, потому что сейчас на поле боя остались только трупы — ромеев и нурманов. Нурманы, впрочем, наличествовали и в живом виде. Бойцы Сигурда занимались любимым делом — грабежом. Богуслав заступил конем дорогу одному из скандинавов, и тот охотно сообщил, что 1000 ромеев прорвались через заслон и ушли через восточные ворота. «А что делать?» — философски завершил Нурман. «Их много, а мы одни». И начал стаскивать панцирь с мертвого катафракта. Нет, мятежники не ушли, не получилось. Коса напоролась даже не на камень, на скалу, с предсказуемым результатом. Главная заслуга в этой блестящей победе, безусловно, принадлежала Владимиру. Именно его грить, сокрушив многократно превосходящего врага, разметав линии пехоты, заставила мятежников обратиться в бегство. Разбегавшихся преследовала, била и секла легкая конница, в десятеро уступавшая числом, но чтобы это понять, ромеям надо было хотя бы оглянуться. Однако паническое бегство — не отступление в боевом порядке. Тут каждый сам за себя. Знай, перебирай ногами, втягивая голову в плечи, слыша за спиной нарастающий конский топот и молясь: «Не меня, Господи, только не меня!» Мятежников погубила собственная беспечность и внезапность ночного нападения. Не то чтобы ночная война была ромеем в новинку. Дядя главного мятежника, император Никифор Фока, активно внедрял в практику этот самый прием. Он вообще был реформатор, Василевс Никифор, император-полководец, коварно убитый своим наследником, тоже великим полководцем Иоанном Цимисхием. Но одно дело, когда ты сам атакуешь растерявшегося врага, а другое, когда просыпаешься от грохота битвы и воплей своих гибнувших солдат. И понятия не имеешь, что происходит. Паника — страшная штука. За стенами лагеря ромеи могли бы хоть месяц обороняться против всего императорского войска. Даже без тех бойцов, что ночевали снаружи, воинство Никифора и Калакира запросто удержало бы свой укрепленный лагерь. Достаточно было отстоять ворота. Но оба военачальника мятежников почему-то не подумали об обороне. Видно, крепкие стены лагеря показались им ловушкой, и оба в первую очередь думали не о битве, а о собственном спасении. Может, в этом была виновата слепота Никифора Фоки, а около Кира недоставало харизмы, чтобы взять ситуацию под контроль. Так или иначе, но оба командира бросились на утек почти одновременно. Один через западные ворота, где и напоролся на грить Богуслава, другой, со значительно большей боевой силой, через восточные. Прорваться через дружинников Богуслава Никифору Фоке не удалось. Его телохранители разбросали и побили, а сам Никифор Фока был взят в плен даже не гриднем, безусом отроком, на которого конь вынес слепца. Патрикий Калакир, задержавшийся чуть дольше и сумевший собрать достаточно мощный кулак из катафрактов и лучшей пехоты, прорвал заслон Нурманов, вырвался на оперативный простор. Чтобы оказаться на пути удирающих от Владимира своих собственных бойцов. Калакир все равно сумел прорваться, правда, потеряв при этом три четверти конницы и всю пехоту. Но тут удача окончательно изменила Патрикию, направив аккурат на степняков в варяжки. Остановить латную конницу печенегам было не по зубам, но придержать запросто. Пока мятежники соображали, кто перед ними, время было упущено. Во фланг Калакиру ударила тысяча претича. И битва закончилась. Зажатый превосходящими силами русов, Патрикий сообразил, что поражение неизбежно, и сдался на милость победителя. Как выяснилось позже, зря. Ранним утром на азиатский берег Босфора переправился автократер Василий II с 1500 конницы и 2500 итриотов. Пожинать плоды победы. Василий отлично выспался и сейчас сиял здоровьем и радостью. Владимир тоже выглядел неплохо, хотя, в отличие от повелителя Ромеев, провел ночь не в личных покоях, а в трудах ратных. Автократор Византии и архонт русов уединились, если можно так назвать встречу, где присутствовали не менее 50 доверенных людей с той и с другой стороны и впервые пообщались по-человечески. Василий искренне поздравил Владимира с победой. И главное, подтвердил все условия договора, включая и женитьбу на своей сестре Анне. Он также объявил, что намерен лично приобщить вождя русов к христианским таинствам и сделать это немедленно по возвращении в Константинополь. После этой короткой, но содержательной речи император Византии одарил всех присутствующих грозным взглядом. Надеюсь, никто не станет возражать. Никто не рискнул. Владимир был вполне удовлетворен, потому что полагал, что получил желаемое — багрянародную невесту. Что же до крещения, то присоединить еще одного бога к общему списку он ранее был готов. Возражения были у патриарха. Поспешное крещение дикого варвара было грубым нарушением процедуры. Сначала следовало подготовить дикаря, разъяснить смысл будущего таинства, наставить и направить на путь истинный. У патриарха было два пути — либо подчиниться решению автократора, либо попытаться настаивать на своем, что вполне могло закончиться назначением нового, более покладистого главы Восточно-Римской церкви. Первый путь показался ему более правильным. Само собой, все отличившиеся получили награды. Богуславу, предотвратившему бегство Никифора Фоки, достались шитый золотой и серебряной канителью плащ и драгоценная чаша с гравировкой на темы Святого Писания, полная до краев намисмами новой чеканки. Намисмы эти были чуток полегче, чем монеты предшественников императора Никифора Фоки, но в данном случае это не имело значения. Их в чашу поместилось больше. Пленные мятежники тоже были достойно вознаграждены. Слепого Никифора заковали в кандалы, Патрикия Калакира Дельфина посадили на кол, сложив у ног головы его офицеров — друнгариев, комитов, кентархов. Впрочем, надетый на кол Патрикий вряд ли мог адекватно воспринимать происходящее, так как безостановочно кричал от нестерпимой боли. «Лучше бы ему пасть в бою», — подумал Богуслав. Жестокость Василия по отношению к сдавшемуся врагу была сыну воеводы Серегея отвратительна. Зато император пощадил жителей Хрисополя и тех воинов мятежных Тагм, которые присягнули ему на верность. Напомню, что Тагма — базовое подразделение византийской армии. Присягнули все, кто не сумел удрать. Уж слишком неприятна была альтернатива.